بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Неверующие из людей Писания и многобожников не расставались с неверием, пока не получили ясный довод. Расулум мин Аллахи ятлю сухуфан мутахара. Посланника от Аллаха, который читает свитки очищенные. Фиха кутубун кайима. В них правдивые писания. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Те, кому было дано Писание, распались лишь после того, как получили ясный довод. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. А ведь им было приказано лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне и будучи ханифами, совершать молитву и платить закят. Это правая вера. Инна ллазина кафару мин ахли лькитаби валь мушрикина фи нари джаханнама халидина фиха улаика хум шаррль бария. Поистине неверующие из людей Писания и многобожников окажутся в огне гиенны и пребудут там вечно. Они — наихудшие из созданий. «Инна ллазина аману ва амилу ссалихати улаика хум хайруль бария». Поистине те, которые уверовали и совершали праведные деяния, наилучшие из созданий. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Их воздаянием у их Господа будут сады Адна, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Аллах будет доволен ими, и они будут довольны им. Это уготовано тем, кто боится своего Господа.